Глава 26. Я подала запрос на поиск и сравнение ДНК профиля волос с образцами в национальной базе данных. Профиль прогнали через CODIS. Совпадение не обнаружено. С обреченным видом сообщила Эртла. Стопки бумаг на ее столе неуклонно росли, грозя в ближайшее время поглотить и мышку, и клавиатуру, не оставив места даже для чашки кофе. Я доказывала, что волосы могли принадлежать жертве номер один, той, которую мы до сих пор не нашли, и что они могли находиться в машине убийцы. Я говорила, что, получив имя, мы получим возможность спасти ту самую женщину, если она еще жива. Но самое главное, я надеюсь, что имя приведет нас к убийце. Верно. Ничего умнее Хюльдер придумать не смог. Тот факт, что с разрешениями отказали сразу, говорил о тупике, в который зашло следствие, как и о растерянности и отчаянии начальства. Оно и неудивительно. После нападения на Стеллу прошло 4 дня, и статистика была не на их стороне. Как правило, убийца попадает в поле зрения полиции в первые 24 часа, обычно тогда же, когда находят тело. В отличие от преступников в больших зарубежных городах, исландские убийцы имеют обыкновение стоять над трупом в момент прибытия полиции. Однако не всегда. И вот эти исключительные случаи раскрыть бывает нелегко. Хюльдер с самого начала не возлагал особых надежд на базу данных ДНК-профилей. Попробовать, конечно, стоило. Такой ход представлялся очевидным, но не получалось припомнить ни одного случая, когда полицию допустили бы к базе данных биофармацевтической компании DECODE. По всей видимости, желания правоохранителей вступали в противоречие со всевозможными законами о неприкосновенности личной жизни, а иначе они использовали бы этот вариант каждый раз, когда натыкались на какую-то ДНК. Думаешь, есть шанс получить зеленый свет? Мало. Возможно, но маловероятно. Такой у нас теперь новый девиз. Эртла закрыла глаза и устало выдохнула. Окончательное решение принимает Бюро по защите информации. Отказ они мотивировали решением по делу об отцовстве, в котором предполагаемый отец умер, не дав разрешения на использование его ДНК в иных, кроме генетических исследований, целях. Надеюсь, на этот раз они пересмотрят решение, понимая, что от него, возможно, зависит жизнь человека. Вот почему я так упирала на то, что волосы могут принадлежать жертве номер один. «Остается только скрестить пальцы», — сказал Хюльдер и, помолчав, добавил. «Кстати, что там такое с медсестрой? Держишь ее в поле зрения?» Эртла потянулась к бумагам, и хотя их содержимое, похоже, не сильно ее интересовало, принялась листать и перекладывать документы с места на место. «Нет, проверку в ее отношении я временно приостановила. Слишком мало оснований, а чутье – слабый аргумент. Но все еще может измениться. Должно появиться что-то такое, что свяжет ее с кем-нибудь из детей». Хюльдер молча кивнул, подумав, что знает, какая причина кроется за этим нехарактерным решением. Обычно босс руководствовалась логикой собственных убеждений, и будь что будет. Но по коридорам управления уже ходили слухи об особой природе ее интереса к медсестре. Разумеется, совершенно необоснованные, но слухи на то и слухи, чтобы распространяться со скоростью лесного пожара. Или вспыхивать с новой силой, когда, казалось бы, все уже погасло. Задолго до того, как Эртла стала главой отдела, до того, как участок загудел после ее ночи с Хюльдером, и до последовавшего за этим расследованием по обвинению в сексуальном харассменте, многие считали ее лесби, так как она носила короткие волосы, занимала мужскую должность и не спешила прыгать в постель к каждому, кто пытался флиртовать с ней. Других доказательств не требовалось. Сам Хюльдер никогда во все это не верил. Но его мнение значения не имело, а другие подчиненные уже не стремились обязательно быть на стороне босса. Как только под ней зашаталось кресло начальницы, на мельницу слухов снова хлынула волна. Трёп насчет сексуальной ориентации звучал эхом прошлого века и лишь показывал, какое это гнилое место. Управление уголовных расследований. В наше время тема гомосексуальности потеряла остроту и не вызывает интереса в большинстве учреждений. Но в данном случае вопрос был в другом. Не будь проблемы с ее сексуальными предпочтениями, коллеги нашли бы другой повод почесать языки. Выпивка, игровая зависимость, да мало ли что. Жаль только, что из-за сложностей в отношениях не было возможности поговорить с ней напрямик и призвать не обращать внимания на шепотки за спиной. Я тут узнал, что Ауста выходит в вечернюю смену в следующие несколько дней. Если ты не против, хотел бы заглянуть в больницу и потолковать с ней. Может, получится разговорить. Никому не нравится, когда на работу приходит полицейский. Я, пожалуй, даже форму надену, чтобы у ее коллег не осталось сомнений, но сначала у меня к тебе предложение». «Что за предложение?» – без особого энтузиазма спросила Эртла. «Не сходить ли нам с тобой к отцу того парнишки, которого третировал Эйтель? Ты немного отвлечешься от этой кучи бумажек и заодно устроишь себе передышку». Удивительно, но идея не была отменена сразу. Вдруг выяснится, что Этель и Стелла знали друг друга, может быть, даже сами о том не догадываясь. Как-никак в сети они выступали под вымышленными именами. Жертвы могли объединиться и напасть на Этеля, кто знает. Допустим, отец парнишки как-то узнал насчет буллинга и решил положить этому конец. «По-моему, ты шутишь». «Вовсе нет. Дело странное, так может и решение не совсем обычное». Он подождал, дав Эртле время на размышление. А когда она уже вроде бы собралась отказать, добавил. «Может быть, девочки именно этого и боялись, что мы раскопаем связь с Этелем?» «Нет, мы знаем, что это было». «Что?» Хюльдер ни о чем таком не слышал. Эртла повернулась к столу и вытащила из стопки какие-то бумаги. «Только что раскопали». Листки оказались распечаткой страницы Фейсбука. Под картинкой с изображением двух огромных грудей, едва прикрытых смехотворно-крохотным бюстгальтером, значилось имя Адельхедюр. Все остальное – голова, туловище, руки и ноги – было отрезано. Рядом с именем стоял электронный адрес – fuckmegood@gmail.com. Что за чертовщина? Хюльдер пробежал глазами остальные страницы и обнаружил другие фотографии. Адельхедюр в обычной одежде. Адельхедюр без головы. Полуобнаженные женские тела в разнообразных сексуальных позах. Снимки сопровождались короткими репликами из ее разговоров с другими пользователями. Речь шла о цене тех или иных сексуальных актов. «Господи, так что же, Адельхедюр продает себя? И Стелла с ее подругами, может быть, тоже?» Эртла забрала листки и водрузила на вершину бумажной пирамиды. «Не похоже. У нас есть все основания полагать, что Адельхедюр здесь ни при чем. Айтишник говорит, что нашел связь с этой страницей, когда просматривал историю браузера Стеллы. Поначалу он не смог туда войти, но потом отследил имя пользователя и пароль поддельного профиля, который создала Стелла. Пользуясь этим профилем, она зарегистрировалась на странице Фейсбука, где тусуются проститутки. Группа закрытая, но ему удалось получить к ней доступ. Девочки также создали электронный адрес, чтобы те, кого это интересует, могли выйти на связь. Придумать такую подлость мог только тот, у кого в голове мозги, а не опилки». Хюльдер посмотрел на отложенные бумаги. «Не надо быть гением, чтобы понять, что картинки не настоящие. Лица Адельхедюр на голых снимках нет». «Перестань. Не мне тебе говорить, что подрисовать кому-то чужие буфера или задницу – обычное дело. Клиентам на это наплевать». «И что?» «Пока ничего. Мы пытаемся отследить тех, кто связывался с Адельхедюр на этой странице, или через электронный адрес, созданный Стеллой. У всех любителей клубнички фальшивые профили, но айтишники работают день и ночь, стараясь установить их личности». Эртла пожала плечами. «Может быть, один из тех парней сильно разозлился, когда его прокатили, и решил посчитаться. Доказательств пока нет, но кто знает, что мы найдем, если копнем глубже». Хюльдер помолчал, переваривая предложенную теорию. «И как со всем этим связан Этель? Он тоже создал чей-то профиль на этой странице». Вся информация, полученная из технического отдела до разговора с друзьями, сводилась к оскорбительным комментариям и нескольким постам, которые можно было квалифицировать как прямые угрозы. Никакой порнографии и проституции. «Пока не ясно. Ничего такого не нашли, но ребята работают. Страниц такого рода в интернете предостаточно». Большего на этот счет Хюльдер предложить не смог. Строить предположения и высказывать догадки было бы преждевременно. «Так ты, значит, ждешь?» «Да». «То есть тебе ничто не мешает составить мне компанию?» Эртла посмотрела через стеклянную дверь на офис, открытая планировка которого позволяла видеть всех и каждого. Хюльдер повернулся в полоборота. Что такого она там увидела? Но ничего необычного не заметил. Коллеги трудились на своих местах, приникнув к компьютерам, или прижав к уху телефоны, поодиночке, парами и небольшими группками. Через офис между столами Эртла шла рядом с ним, беззаботно улыбаясь и болтая ни о чем. Но, конечно, догадался Хюльдер, делает вид, что слухи ее не волнуют. показывают, что они с ним снова друзья. К черту внутреннее расследование, и наплевать, как оно на нем отразилось. Дверь открыл сын Айвара, Давид. Тот самый мальчик, выбранный мишенью для издевательств. Невысокий для своего возраста, он смотрелся малышом в сравнении с приходившими в участок приятелями Этеля, хотя и был всего лишь на год младше. Худенький, светловолосый, с россыпью веснушек на щеках и носу. Большие голубые глаза под густой низкой челкой нервно перебегали с Хюльдера на Эртлу и обратно. Появление нежданных гостей, похоже, встревожило его, хотя ничто не давало оснований предполагать нечто иное, чем дружеский визит. Пока парнишка ждал, из глубины квартиры донесся голос отца, спросившего, кто пришел. Первое молчание нарушило Эртла. «Привет, отец дома?» Мальчик кивнул и повернулся. «Пап, тут к тебе люди какие-то». «Какие люди?» Мальчик снова посмотрел на гостей. «Вы кто?» «Приведи, пожалуйста, отца, ладно?» Представляться и объяснять, зачем они пришли, Хюльдер пока еще не хотел. Мальчик ушел, и полицейские остались одни в пустой прихожей. Голые стены, растянувшиеся в ряд крючки для верхней одежды. Несколько пар обуви и напольная вешалка. Никакой обычной для прихожих мебели. Ни комода, ни скамеечки, ни стула. Свисающая с потолка лампочка без абажура. Должно быть, недавно въехали. Вот и подтверждение раскопанной информации о том, что родители Давида развелись. Вообще-то он даже не ожидал встретить здесь мальчика, посчитав само собой разумеющимся, что ребенок живет с матерью. Вышедший им навстречу мужчина явно не был расположен к гостеприимству. Темноволосый, в белой футболке и джинсах. Он держал в руках сэндвич, и Хюльдер моментально отметил его внушительный рост, широкие плечи и мускулистую грудь. Полная противоположность сыну. Но и убийцу с видеозаписи он не напоминал. За дверную ручку мужчина взялся так, словно собирался огреть ею чужаков. «Чем могу помочь?» «Кое-чем можете, но мы хотели бы обсудить это с глазу на глаз». Этла посмотрела на мальчика. Айвар оглянулся и отправил сына в комнату. Потом повернулся к полицейским. «Так в чем дело?» Эртла объяснила, кто они, и сказала, что им хотелось бы поговорить об исчезновении Этеля. «Кто такой Этель?» — спросил Айвар вместо того, чтобы предложить им пройти. «Тот мальчик, который третировал вашего сына. Он пропал, и мы пытаемся его найти. Разве вы не смотрите новости?» Мужчина покачал головой, но остался на месте. «Думаете, он здесь?» «Нет», — коротко ответила Эртла. «Тогда что вам нужно? Мне об этом ничего не известно. Моему сыну тоже. Где вы были во вторник вечером?» Хюльдер планировал подойти к этому вопросу постепенно, но почувствовал, что риск того, что хозяин квартиры просто-напросто захлопнет перед ними дверь, чрезвычайно высок. Пригласить же его в участок вариантом не было. Это даст время на подготовку. «Во вторник вечером? А что такое?» «Дошло, похоже, не сразу, но дошло». «Минутку, это когда пропал ваш Этель?» «Да». «Вы думаете, я к этому причастен?» Он посмотрел на них удивленно, но сердито. «И зачем бы мне его похищать?» «Так где вы были вечером во вторник?» Айвар задумчиво нахмурился. «Ах да, я был на занятиях в клубе лучников. Когда начались занятия и как долго продолжались?» «С 8 до 9. Но я еще задержался поболтать и ушел, наверное, в 9:30. «Где проводятся занятия?» Айвар назвал улицу, а вот номер дома вспомнить не смог. Но это не имело значения, поскольку в городе вряд ли было больше одного клуба лучников, тем более на одной и той же улице. «Кто-то может это подтвердить?» «Да, в тот вечер присутствовали все, человек, наверное, 9 или 10. Других я не очень хорошо знаю, и номеров телефонов у меня нет, но в клубе наверняка есть списки зарегистрированных. Могу назвать имена 2-3 человек из тех, с кем разговаривал после занятий». Хюльдер записал имена. «Где вы были до 8? Согласно оригинальным файлам, полученным от Снэпчата, нападение на Этеля произошло в 7:30. Теоретически Айвар мог напасть на него и успеть в клуб лучников к 8. Я был дома, здесь». «Вы были одни?» «Да, один». «Понятно». Хюльдер скользнул взглядом по пустому коридору. «А ваш сын? Его здесь не было?» «Нет, он находился у матери. Если я говорю, что был один, это значит, что я был один. Не с кем-то еще». Его лицо вспыхнуло. Наверное, от злости. «Можно посмотреть ваш анорак?» Хюльдер кивнул на вешалку за спиной хозяина. «Мой анорак?» Мужчина нахмурился, но все же протянул руку и снял большую синюю куртку, напоминавшую ту, что носил напавший на Этели неизвестный. Но когда он развернул ее, оказалось, что куртка без капюшона. Тем не менее, полицейские осмотрели ее, обнаружили потертости, но не нашли следов крови. Хюльдер вернул анорак хозяину. Айвар бросил куртку на пол рядом с собой. «Почему вы думаете, что я похитил мальчишку?» «Мы видели кое-какие записи о вашем сыне, оставленные в сети. Вам это могло надоесть, и вы не стали ждать, пока проблема решится сама собой. Может, в следующий раз получше подготовитесь?» «Что вы имеете в виду? Эртли, похоже, не нравилось, как ведет разговор коллега. Тот парень моему сыну больше не досаждает. Его больше нет в жизни Давида. В прошлом месяце мы решили перевестись в другую школу. С буллингом можно справиться более простыми средствами, чем похищение». Айвор отступил от двери, чтобы закрыть ее. «Советую поискать в другом месте. Мальчишки здесь нет». Прежде чем Хюльдер успел сказать, что последние посты Эйтеля в отношении Давида появились в прошлый уикенд, дверь перед ними захлопнулась. Секунду-другую они еще стояли перед деревянной панелью.